Доктор вздохнул и провел рукой по лбу. В 45 лет он был почти лысый. Наконец, словно уступив тягостной необходимости, он усталым голосом произнес: «Дайте ему одну розовую пилюлю. Нет, только одну. Если через полчаса она не подействует...» Сидевшие за столом почувствовали, что женщина на другом конце провода немного успокоилась. «Я весь вечер буду дома. Доброй ночи, мадам Крюгер». Он положил трубку и снова сел за стол. Никто не стал задавать ему вопросов. Беседа долго не клеилась. Пардон сидел с отсутствующим видом. И все же вечер проходил по установленным традициям. Все встали из-за стола и направились пить кофе в гостиную. Стол в гостиной был завален иллюстрированными журналами. Здесь больные дожидали своей очереди. Оба окна были открыты настежь. Стоял теплый майский вечер. И в парижском воздухе, несмотря на обилие машин, пахло весной. Жители квартала семьями прогуливались по бульвару Вольтера, а двое мужчин на террасе кафе напротив уже сидели без пиджаков. Когда разлили кофе, женщины принялись за вязание, расположившись на своем обычном месте в уголке гостиной. Пардон и Мегре возле окна, а молодой супруг Алисы, не зная, к кому примкнуть, в конце концов сел рядом с женой. Было решено, что мадам Мегре станет крестной матерью будущего ребенка, для которого она уже вязала кофточку. Пардон зажег сигару, Мегре набил трубку. Им не очень хотелось беседовать, и воцарилось довольно долгое молчание, нарушаемое лишь доносившимися до них негромкими голосами женщин. Наконец доктор первым произнес, словно говоря сам с собой: «Еще один из тех дней, когда я жалею, что не выбрал себе другую профессию». Мегре не стал расспрашивать, не стал вызывать его на откровенность. Он любил доктора Пардона, считал его настоящим человеком в полном смысле этого слова. Доктор украдкой взглянул на часы. «Это может продлиться 3, даже 4 часа, но не исключено, что она вызовет меня в любую минуту». И он продолжал, избегая подробностей, так что Мегре приходилось только догадываться. «Скромный портной, польский еврей, живет на улице Поппенкур над лавкой торговца лекарственными травами. 5 детей. Старшему 9, а жена уже беременна 6-м. Доктор невольно бросил взгляд на живот своей дочери. Современная медицина не в силах его спасти. А вот уже 5 недель он никак не может умереть. Я сделал все, чтобы уговорить его лечь в больницу. Но стоит мне произнести это слово, как он приходит в отчаяние, призывает на помощь близких, плачет, стонет, умоляет их не увозить его силой». Пардон не получал удовольствия от сигары, единственной сигары, которую позволял себе выкурить за день. «У них всего 2 комнаты, малыши орут, жена дошла до предела. Лечить бы следовало и ее, но в такой обстановке ничего не сделаешь. Я был там перед обедом. Сделал мужу укол, жене дал успокоительное. На них теперь это уже не действует. Пока мы обедали, он снова стал стонать, потом выть от боли, а жена совсем выбилась из сил». Мегре сделал затяжку и пробормотал: «Кажется, я понял. По закону, как врач, я не имею права прописывать ему еще одну дозу. Она просит меня об этом по телефону уже не первый раз». Он посмотрел на комиссара, словно взывая к его снисходительности: «Поставьте себя на мое место». Он снова посмотрел на часы. Сколько времени больной еще может бороться? Вечер был теплый, и весенний воздух навевал какую-то истому. В углу гостиной тихо переговаривались женщины под монотонное постукивание спиц. Мегре задумчиво произнес: «Конечно, это совсем другое дело. И мне не раз приходилось жалеть, что я не выбрал другую профессию.